И когда упряжка шла на подъем, он тянул за дугу нарты. Он боялся, что пассажирка будет и в дороге тараторить без умолку. Так поначалу и было. Но потом красота окрестных пейзажей подавила ее. Она молчала, в изумлении разглядывая во все глаза белые тихие сопки, удивительный блестящий снег. В тундре снег совсем не такой, как в поселке. Слушая скрип полозьев, наблюдая собак. Ощущение внезапного счастья наполняло душу. «Хорошо-то как, Боже!» — думала она. «Хорошо-то как!» К бабушке Кымыне заехали засветло. Пастухов не было, они ушли на дежурство. Стадо было разбито на две части — маточную и неплодовую. Вот-вот начнется отел. И люди днями и ночами пропадали на дежурстве. Кымына старалась угодить гостье. Она сняла с Виолетты торбаса, дала другие, а эти проверила, не прохудились ли, может, починить надо. Гостей она проводила в полог. Там теплее. Гости, может, непривычно у костра. Как знать. А в пологе можно раздеться, снять меховщину. Сырую нерпу она предлагает только оттаукаю. Бабушка знает, не все русские едят их пищу. А для гостей варится оленина на костре. И пока еще к мясу не приступили, можно чайком побаловаться. Кымына достает новые чашки, тщательно моет их, достает блюдца. Посуда красивая, березки нарисованы голубые, и домики голубые, и голубые каемочки. Хлеба нет, но есть масло, галеты, и печенье, и сахар. А Таукай угощает бабушку хлебом. Он привез ей несколько буханок. Вот будут рады пастухи. В тундре-то хлеб зимой не испечешь. Бабушка достает из мешка буханку, отрезает половину, протягивает гостье. Хлеб холодный, мерзлый, но с маслом и горячим чаем вкусный. Виолетта такой и не пробовала. В тепле Виолетту разморило, лицо горит. Это дает знать несколько часов на морозе. Она чувствует приятную усталость. Наконец гости пообедали. Бабушка вносит чайник в полог, садится сама. Можно опять уже всем вместе приступить к чаю. Чай, он всегда хорош, и до еды, и после. В тундре без чаю совсем нельзя, да и какая беседа без чая. Виолетта молчит, и только по глазам видно, как она благодарна Оттаукаю и Кымыне, и думает, что обязательно сделает что-нибудь приятное бабушке и Каюру. Вот только она пока еще не придумала, что. В неторопливой беседе бабушка узнает, что Виолетте 22, что приехала она из Анадыря, после педучилища там жила. Но вот в рассвете севера учитель доработал до каникул и срочно уехал. Ей предложили заменить его, и она согласилась. Хоть и училась в Анадыре, но в тундре ни разу не была, и практику проходила в городе. Ей на севере нравится, а в Москве она не была, и если уедет на материк, то обязательно в Ленинград. Правда, она там тоже не была, но сестра говорит, там лучше, чем в Москве. А сестра у нее все знает, она везде поездила в молодости, а сейчас живет в Сибири. Нет-нет, о семье думать пока рано, надо свет посмотреть, замужество всегда успеется. Вон ее подруги все почти выскочили замуж, а она пока подождет. Куда спешить? Думает отталкой. Просто тебе не предлагали. Вот ты и выдумываешь все. 22? Пора детей давно иметь. Мальчика. А еще лучше, мальчика и девочку. Да, хорошо тогда будет, не скучно. «Парни в тундре все холостые», — говорит бабушка. «Девушки балованные, не хотят в тундру, не хотят за пастухов выходить». «Они ничего не умеют», — бурчит отталкой. «Куда их в тундру брать? Книжек начитались и в конторе сидят. Чему их только учат? Торбаса шить не умеют, шкуру выделывать не умеют, обед готовить лень, в столовую бегают. Их и не возьмет никто в тундру». Бабушка улыбается, слушая отталкая, а он распаляется еще больше. «Да я б такую никогда б в жены не взял, да». «Тебе нужна хорошая хозяйка», — говорит бабушка Кымыне. «Тебе надо в тундре поискать». «В тундре все уже заняты». «Ну, на побережье. Вот у соседей, у эскимосов. Эскимосские девушки красивые. Эскимоски больно модничают. Все женщины любят моду», — смеется Виолетта. «Ну да, вам бы все наряжаться. Эх!» Отталкой отмахивается от женщин, как летом от назойливых комаров, и наливает себе еще чаю. «Молчи уж!» — укоризненно молвит Кымыне. «Кто не хочет пить, тому и ближний ручей далек». «Это такая пословица наша», — объясняет отталка Виолетте, и тем самым нейтрализует бабушкин выпад. «А если вам женщину украсть? Это так романтично! Вот в Грузии женщин воруют», — рассказывает Виолетта. «Как воруют?» — удивился отталкой. «Ну, похищают. Прискачут в село на конях, завернут женщину в одеяло и привет». Отталка недоуменно пожимает плечами. «Испокон веку чукчи никогда ничего не воруют, никогда ничего не возьмут без спросу. А тут украсть человека. Нет, не понимает этого отталкой». «А где это Грузия?» — спрашивает он. «На Кавказе есть горы такие. Они живут в горах. Это республика», — объясняет Виолетта. «А-а-а!» — светлеет лицо отталкая. «Я знаю». За свою жизнь первый и единственный раз он видел грузина на папиросной коробке «Казбек». Человек по горам скачет на коне. Конь — это почти то же, что и олень, только без рогов и крупнее. Отталкой хорошо вспоминает эту картинку. Отталкой взволнован несправедливостью по отношению к горным женщинам. «Да нет!» — успокаивает его Виолетта. Раньше воровали женщин всерьез –